Глава 11. Разве мама не говорила Эмили, что нельзя садиться в машины к незнакомцам? В среду, сразу после тренировки в бассейне, Эмили заехала в супермаркет Freshfields за продуктами к ужину по маминому списку. Каждый раз, бывая в этом магазине, она подходила к автомату по продаже жвачки. Вот и сейчас она повернула ручку монетоприемника и загадала. Если выпадет желтый шарик, с ней произойдет что-нибудь хорошее. Она раскрыла ладонь с зажатым в ней шариком, зеленый. «Привет», — раздался чей-то голос. Эмили подняла взгляд. «Привет, Ария». Ария привычно выделялась из толпы своим экстравагантным нарядом. Неоново-синяя стеганая жилетка подчеркивала прозрачную голубизну ее глаз, а школьную форменную юбку она задрала выше колен и дополнила черными леггинсами и броскими ярко-синими балетками. Черные волосы были собраны в высокий конский хвост, какой обычно носят чирлидеры. Образ работал, и взгляды всех мужчин моложе 75 неотступно следовали за ней. Ария заговорчески понизила голос. «Как ты? Держишься?» «Да? А ты?» Ария пожала плечами. Она украдкой оглядела парковку, где носильщики составляли пустые тележки в короткие ряды. «Ты больше не получала?» «Не-а». Эмили избегала смотреть ей в глаза. Она удалила сообщение от Э, которое настигло ее в понедельник. Оно в ипассе. Так что можно было считать, что ничего не приходило. «А ты?» «Тоже». Ария пожала плечами. «Может, все закончилось?» «Нет, не закончилось», — хотела сказать Эмили, но промолчала, закусив щеку. «Что ж, звони мне в любое время», — Ария шагнула в сторону автоматов с газировкой. В холодном поту Эмили вышла из магазина. Почему только ей приходили новые сообщения от Э? Может, Э как-то выделял ее? Она убрала пакет с продуктами в рюкзак, отстегнула замок велосипеда и выехала со стоянки, а затем свернула на боковую улицу, вдоль которой тянулись бесконечные белые заборы ферм, и только здесь уловила запах осени, витавшей в воздухе. Осень в Роузвуде всегда напоминала Эмили об открытии плавательного сезона. Обычно это поднимало ей настроение, но в нынешнем году Эмили чувствовала себя неуютно. Накануне, по окончании спортивного праздника, в бассейне тренер Лорен объявил о назначении капитана команды. Все девочки бросились поздравлять Эмили, а когда дома она рассказала об этом родителям, мама прослезилась. Эмили знала, что должна была чувствовать себя счастливой. Жизнь возвращалась в привычное русло, только ее не покидало ощущение, что сама она уже безвозвратно изменилась. «Эмили!» Кто-то окликнул ее сзади. Она обернулась, и велосипед занесло на мокрой листве. Очнулась она на земле. «Боже мой, ты в порядке?» — донесся голос. Эмили открыла глаза. Прямо над ней стоял Тоби Кавано. Надвинутый на лоб капюшон куртки затенял лицо, превращая его в черную дыру. Она ахнула. Воспоминания о вчерашнем инциденте в бассейне до сих пор преследовали ее. Перед глазами стояло разъяренное лицо Тоби. Она помнила, как он всего лишь взглянул на Бена, и тот сразу отступил. Случайно Тоби оказался в коридоре или преследовал ее? Тут же вспомнили строчки из письма «Э». Хотя многие из нас преобразились до неузнаваемости. Кто-кто, а Тоби уж точно. Тоби присел на корточки. «Позволь, я тебе помогу». Эмили испихнула с себя велосипед, осторожно пошевелила ногами и, задрав брючину, рассмотрела длинную глубокую царапину на голени. «Я в порядке». «Вот, ты уронила». Тоби протянул Эмили кошелек с мелочью, которую она считала своим талисманом, из розовой лакированной кожи с монограммой «Э». Его подарила Элли за месяц до того, как пропала без вести. «Спасибо». Эмили взяла кошелек, чувствуя себя неловко. Тоби нахмурился, увидев царапину. «Плохо дело. Может, сядешь ко мне в машину? Кажется, у меня есть лейкопластырь». У Эмили гулко забило сердце. Сначала она получила сообщение от Э, потом Тоби спас ее в раздевалке, и теперь вот это. И, черт возьми, почему он учился в школе Тейта? Разве он не должен быть в Мэнни? Она до сих пор терялась в догадках. Знал ли Тоби подробности истории с Дженной, и почему он признался? «Да нет, не стоит, я в порядке», — повторяла она высоким от волнения голосом. «Могу я хотя бы подвести тебя, куда скажешь?» «Нет». Воскликнула Эмили и подскочила, как ужаленная. Тут она заметила, как сочится кровь из раны. Ее затошнило от вида крови, она почувствовала слабость в руках. «Эмили!» — встревожился Тоби. «Ты...» Перед глазами все поплыло. Нет, она не могла плюхнуться в обморок у него на глазах. Она должна была отделаться от Тоби. Хотя многие из нас преобразились до неузнаваемости. В следующее мгновение ее окутала темнота. Она очнулась на заднем сиденье небольшого автомобиля. Царапина на ноге была заклеена крест-накрест многочисленными полосками пластыря. Эмили вяло огляделась по сторонам, пытаясь сообразить, что с ней, когда заметила, кто сидел за рулем. Тоби обернулся. «Бу!» Эмили вскрикнула. «Ух ты!» Тоби остановился на красный сигнал светофора и поднял руки вверх. «Сдаюсь, извини, я просто пошутил». Эмили приподнялась и села. Заднее сиденье было завалено всяким хламом. Пустыми бутылками из-под газировки, тетрадями на пружинках, учебниками. Тут же примостились старые кроссовки и пара серых толстовок. Набивка на водительском кресле местами стерлась, а сквозь нее просвечивал мерзкий голубой каркас. На зеркале заднего вида болтался освежитель воздуха в форме танцующего медвежонка, но в салоне свежестью не пахло, стоял резкий и едкий запах. «Что ты делаешь?» — взвизгнула Эмили. «Куда мы едем?» «Ты отключилась», — спокойно произнес Тоби. «От вида крови, наверное. Я не знал, что делать, поэтому поднял тебя и перенес машину. Велосипед я погрузил в багажник». Эмили посмотрела под ноги. Там валялся ее рюкзак. Тоби поднял ее? В смысле, взял на руки? Ей стало так страшно, что она почувствовала приближение нового обморока. Лесистая дорога за окном казалась незнакомой. Он мог завести ее куда угодно. «Выпусти меня!» — крикнула Эмили. «Я доеду на велосипеде!» «Но здесь нет обочины». «Я серьезно. Остановись!» Тоби въехал на поросшие травой бугор и повернулся к ней. Уголки его рта опустились, в глазах застыла тревога. «Я не хотел». Он потер подбородок. «А что мне было делать, оставить тебя там?» «Да», — сказала Эмили. «Тогда извини». Тоби вышел, обогнул машину, распахнул перед ней дверцу. Прядь темных волос упала ему на глаза. «В школе я работал волонтером в бригаде спасателей, и теперь мне хочется спасать все и вся, даже сбитых животных». Эмили оглядела проселочную дорогу и заметила гигантское колесо водяной мельницы кони-фермы Эпплгейт. Оказывается, все было не так плохо, они находились недалеко от ее дома. «Давай», — сказал Тоби, — «я тебе помогу». Возможно, она все преувеличила. Да мало ли тех, кто действительно изменился до неузнаваемости, взять хотя бы бывших подруг. И совсем не факт, что Тоби и был Э. Эми разжала руки, которыми все это время цепляла за подушку сиденья. «Ну, можешь подвести меня, если хочешь?» Тоби задержал на ней взгляд. Уголок его рта дернулся в полуулыбке. На его лице читалось: «Что ж, ладно, сумасшедшая», но вслух он этого не произнес. Он вернулся за руль, и Эмили принялась украдкой разглядывать своего водителя. Он действительно стал другим. Темные глаза, прежде наводившие страх, теперь казались глубокими и задумчивыми. И он говорил связно. Летом после 6 класса Эмили и Тоби отдыхали в одном спортивном лагере для пловцов. И она помнила, как он бесстыдно таращился на нее, а потом надвигал кепку на глаза и напевал себе под нос. Тогда Эмили так и подмывала задать ему вопрос на засыпку. Почему он взял на себя вину за случившееся со сводной сестрой, хотя не был причастен к этой трагедии? В ту роковую ночь Эли прибежала домой и сказала им, что все в порядке, и никто ее не видел. Девочки были слишком напуганы, чтобы уснуть, но Элли сумела всех успокоить. На следующий день, когда Тоби сознался, Ария спросила Элли, знала ли она о том, что он собирается сделать признание, не потому ли она была столь невозмутима. «Ну, у меня было просто предчувствие, что все сложится удачно», — объяснила Элли. Со временем признание Тоби стало для них такой же непостижимой загадкой, как и то, почему же все-таки развелись Брэд и Джен. Примечание. Имеется в виду Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Конец примечания. Что так напугало уборщицу в школьном туалете для девочек? Почему Имаджин Смит пропустила столько занятий в 6 классе? Не из-за беременности ли? И кто убил Элли? Может быть, Тоби чувствовал себя виноватым в более серьезном преступлении и хотел убраться из Роузвуда. А может, он сам устроил фейерверк в домике на дереве, не подумав о последствиях? Тоби свернул на улицу, где жила Эмили. Из динамиков лилась мелодия в стиле блюз, и парень похлопывал в такт ладонями по рулю. Эмили вспомнила, как накануне он спас ее от Бена. Стоило поблагодарить его. Но что, если бы он начал расспрашивать о причинах ссоры? Что она могла бы ему ответить? «О, он злился, потому что я целовалась с девчонкой!» Наконец Эмили придумала безопасный вопрос. «Так ты теперь учишься в Тейте?» «Ага», — ответил Тоби. «Родители сказали, что если я поступлю туда, то смогу переехать, и я поступил. Приятно быть ближе к дому. К тому же можно видеться с сестрой, она учится в Филадельфии». «Дженна». Эмили напряглась всем телом, даже кончиками пальцев на ногах. Она старалась ничем не выдавать себя, а Тоби смотрел на дорогу, словно не догадывался о том, что она нервничает. «И где ты жил раньше? В Мэне?» — спросила Эмили, делая вид, будто ничего не знала об исправительной школе для мальчиков, хотя уже давно раскопала в интернете ее адрес в Портленде на Фрайбург-роуд. «Угу». Тоби притормозил, пропуская двух малышей на роликах. «В Мэне было круто. Особенно в бригаде спасателей». «Так тебе приходилось видеть, как умирают люди?» Тоби снова перехватил ее взгляд в зеркале заднего вида. Эмили никогда не замечала, что глаза у него на самом деле были темно-синими. «Не, но одна старушка завещала мне свою собаку». «Собаку?» Эмили не удержалась от смеха. «Да. Я сопровождал ее в карете скорой помощи, а потом навестил в больнице. Мы поговорили о ее собаке, и я сказал, что люблю собак. Когда она умерла, ее адвокат нашел меня». «И ты оставил собаку у себя?» «Ну да, она сейчас живет у меня дома. Очень славная, но такая же старая, как хозяйка». Эмили хихикнула, и в ее душе что-то растаяло. Тоби казался обычным парнем и приятным в общении. Прежде чем она успела сказать что-то еще, они подъехали к ее дому. Припарковав машину, Тоби достал из багажника велосипед Эмили. Когда она взялась за руль, их пальцы соприкоснулись, и между ними словно проскочила искорка. Тоби задержал на ней взгляд, а Эмили смущенно опустила голову, уставившись на тротуар. Когда-то давно она сделала отпечаток ладони в свежем асфальте. Сейчас этот слепок казался крошечным и даже не верила, что рука принадлежала ей. Тоби сел за руль. «Так что, увидимся завтра?» Эмили вскинула голову. «Зачем?» Тоби включил зажигание. «Встреча, Роузвуд Тейт, помнишь?» «Ах, да!» — ответила Эмили. «Конечно!» Когда Тоби отъехал, она почувствовала, как замерло ее сердце. На какой-то безумный миг ей показалось, что Тоби хотел пригласить ее на свидание. «Не выдумывай!» — одернула она себя, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Это же Тоби!» Свидание с ним казалось таким же невероятным, как и то, что Элли была все еще жива. И впервые с тех пор, как Элли исчезла, Эмили смирилась с тем, что ее уже не вернуть.